Глава 20. 13 Карен недооценили Флафанору. Флафанора допивала коктейль в Клаттербаксе, когда на столик слетело письмо. «Хочешь заколдовать свою кошку миссис Паттисон, чтобы она стала огромной, с крыльями, и чтобы ты могла на ней летать? Ты видела нашу книгу. Ты знаешь, на что мы способны. Мы исполняем желания. Не как джинны, а намного, намного лучше. Посети 13 Карен. Садись на водосточный экспресс, выходи на станции Негодные земли. Наш адрес — Водосток, Негодные земли, Валунный бульвар, Мармеладный замок, вход В. И, пожалуйста, не бери с собой горячий чайник. Спасибо». «Чушь!» — фыркнула Флафанора и разорвала листок на мелкие кусочки. «Об этом я мечтала вчера.